Глава 5. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. Корфам фирмы Дюпон. Дорогостоящая товарная неудача. В 1930-х годах Дюпон прозорливо осознала, что скоро возникнут сложности с натуральной кожей, и приступила к разработке искусственной. В 1955 году технологи придумали такой материал, его назвали Корфам. Сначала Дюпон начала аккуратную атаку на рынок. Результаты удовлетворили компанию, и она решила выйти на рынок шире. В 1963 году создали отдел, который помогал торговцам обуви. Продажи выросли, но в 1967 году сбыт просел. Очень настораживало, что падали повторные продажи. Значит, купив обувь из Корфама, потребители больше не покупали ее. В результате Дюпон потерпела убытки в размере 100 миллионов долларов. Это был серьезный провал. Его причины — недостаточное внимание к поведению покупателей. В 1971 году проект свернули и признали неудачей. Налицо факт, что потребительский рынок — очень чувствительное поле. Даже самые крупные компании обязаны считаться с поведением людей и с тем, как они принимают покупательское решение. Определение потребительского рынка таково. Потребительский рынок — это отдельные лица и домохозяйства, покупающие или приобретающие иным способом товары или услуги для личного пользования. Потребители отличаются в своем поведении. Возникает необходимость как-то его структурировать. В некоторых случаях сегменты рынка оказываются достаточно большими, что побуждает компании создавать отделы под эти группы покупателей. Филипп Котлер в качестве примера приводит две обособленные группы покупателей. Темнокожие потребители. Во-первых, это 28 миллионов граждан, и это очень крупный и лакомый сегмент. Темнокожие американцы меньше выискивают. В рекламе товаров для такой публики используют темнокожие персонажи, создаются журналы и передачи для негров, разрабатываются стратегии и упаковки. Совершеннолетние, молодые потребители. На момент написания основ маркетинга в этой группе было 30 миллионов человек в возрасте от 18 до 24 лет. У молодежи хороший маркетинговый потенциал, потому что они будут покупать товары на протяжении еще очень многих лет. Модель покупательского поведения. Если раньше компании напрямую общались с покупателями и получали обратную связь, то сегодня торговля очень сильно разрослась и наполнена обезличенными контактами продавцов и потребителей. Поэтому все чаще нужны маркетинговые исследования. Главный вопрос – как реагируют покупатели на рекламу и прочую маркетинговую информацию? Побудительными факторами являются товар, цена, методы распространения и продвижения. Задача маркетинга – понять, что происходит в голове покупателя на всех этапах. Характеристики покупателя. Факторы культурного уровня. Эти факторы сильнее остальных влияют на принятие покупательского решения. Культура. Она является главной силой, формирующей нужды и потребности. Все начинается с детства, когда мы принимаем традиции нашей семьи. Потом мы идем в школу и прочие социальные институты. Это со временем лепит нашу личность. Субкультура. Внутри каждой культуры есть субкультуры. Это группа людей, объединенные какими-либо характерными признаками. Принадлежность к субкультуре достаточно выраженно отражается на выборе еды, одежды, отдыха и построении карьеры. Социальное положение. Люди из одного класса во многом ведут себя одинаково. Исходя из классовых характеристик, маркетолог может определить, в какие магазины ходят люди, какие товары они предпочитают, какой у них уровень дохода, что и как им показывать в рекламе, где они решают жить, часто ли путешествуют и другие важные особенности. Факторы социального порядка. Референтные группы. Это группы, напрямую влияющие на человека. С ними он взаимодействует и во многие из них входит. Есть группы первичного порядка. С ними человек взаимодействует чаще всего, поэтому они на него оказывают значительное влияние. Как правило, это семья, близкие, соседи и коллеги. Также человек принадлежит к ряду вторичных коллективов. С ними он уже общается реже. Некоторые из них оказывают сильное влияние на человека, а некоторые — слабое. Есть желательные референтные группы. В них человек хочет попасть, они ему интересны. И есть, соответственно, нежелательные, которые потребитель избегает. Выявить референтные группы — важная задача маркетинга. Их значение отлично вмещает тезис Филиппа Котлера. Влияние группы обычно сказывается сильнее, когда товар является реальностью для тех, кого покупатель уважает. Семья. Она оказывает очень сильное влияние на покупательские решения. Есть наставляющая семья. Это семья, в которой человек родился. И есть порожденная семья. То есть это семья, созданная покупателем. Это самая важная единица маркетинга, поэтому ей особое внимание. Роли и статусы. Покупатель входит в разные социальные группы. В каждой группе он играет определенную роль. Роль — это набор действий, который ожидает от человека окружение. Каждая роль наделена статусом. Статус — это степень положительной оценки роли со стороны общества. Грубо говоря, чем более к тебе положительно относятся как к директору магазина, тем твой статус выше. Статус может влиять на покупки очень сильно. Факторы личного порядка. Возраст и этап жизненного цикла семьи. С возрастом ассортимент покупаемых человеком товаров и услуг существенно корректируется. То же самое происходит и в семье. В зависимости от того, сколько она существует, ассортимент покупок сильно разнится. Холостые одиночки, не живущие с родителями, легко тратят деньги, следят за модой, крупные покупки совершают редко, активны. Юные бездетные молодожены – одни из лидеров среди совершающих крупные покупки. С появлением детей у молодоженов очень сильно меняется покупательское поведение. Родители с ребенком до 6 лет – покупают все, что связано с ребенком, денег периодически может не хватать, клюют на рекламу. Родители с двумя детьми, младшему меньше 6 лет, более стабильное финансовое положение, меньше реагируют на рекламу, многие покупают с запасом и в больших упаковках. Пожилые родители с детьми на попечении потихоньку начинают жить для себя, особенно если дети начали сами зарабатывать, начинают активно покупать медицинские товары, путешествовать. Пожилые супруги, дети живут сами, глава семьи работает. Еще больше живут для себя. Среди них много владельцев своих домов, финансовое положение хорошее. Пожилые супруги, глава семьи на пенсии, дети живут сами. Резкое падение доходов. Все чаще покупают медицинские товары и продукцию для поддержания здоровья. Вдовствующее лицо работает. Доход высок, но задумывается о продаже дома. Вдовствующее лицо на пенсии. Резкое сокращение дохода, часто покупает товары для здоровья, нуждается во внимании. Род занятий. Всем, кто трудится, постоянно что-то требуется для работы. Это может быть одежда, обувь, ланчбоксы, автомобили или путешествия для поддержания статуса и прочее. Поэтому знание о роде занятий – очень ценная характеристика аудитории, которую маркетолог может весьма эффективно использовать. Экономическое положение. Оно напрямую влияет на ассортимент покупаемых товаров и услуг. Если доходы растут или высокие, человек больше тратит и больше склонен к продукции высокого качества. Образ жизни. Потребители могут принадлежать к одному классу, одной группе и заниматься одним и тем же родом деятельности, но При этом они могут вести разный образ жизни. Только поняв, какой образ жизни ведет человек, мы можем сложить о нем наиболее полную картину. Тип личности и представление о самом себе. Тип личности определяет наши ответные реакции на происходящее. Его принято характеризовать согласно следующим чертам. Уверенность в себе. Влиятельность. Независимость. Непостоянство. Почтительность. Властолюбие. Общительность. Настороженность. Привязанность, агрессивность, выдержанность, стремление к успеху, любовь к порядку, приспособляемость. Знание типа личности может очень хорошо помочь маркетологу. Факторы психологического порядка. Мотивация. Нужда, достигшая высокого уровня интенсивности, становится мотивом. Именно он побуждает человека к действию, в частности, к покупке. Логично, что маркетологу в первую очередь надо знать мотивы аудитории. Теория мотивации Фрейда. Она основана на том, что человек никогда в полной мере не осознает, что им движет на самом деле при совершении действий. В маркетинге это может проявляться так, что покупатель не будет сам до конца понимать, почему и из-за каких свойств и характеристик он купил товар или оплатил услугу. Теория мотивации Маслоу. Этот известный американский психолог классифицировал потребности по степени значимости в следующем порядке. Физиологические потребности, потребности самосохранения, социальные потребности, потребности в уважении и потребности в самоутверждении и саморазвитии. Сначала люди удовлетворяют физиологические потребности. Удовлетворив их, переходят к потребностям самосохранения и так далее. Восприятие. Два разных человека могут быть достаточно мотивированными, однако при этом в одной и той же ситуации они поступят каждый по-своему. Дело в том, что они по-разному воспринимают события. Это происходит в силу избирательного восприятия, избирательного искажения и избирательного запоминания. Избирательное восприятие. Нас со всех сторон бомбардирует море информации. Чтобы не сойти с ума, мы ставим фильтры на пути этих раздражителей. Задача маркетинга — понять, какие раздражители зацепят аудиторию. Здесь есть три рекомендации. Первое. Люди чаще замечают то, что отвечает их потребностям. Второе. Люди чаще замечают то, что ожидают увидеть. Например, если мы идем в магазин за фотоаппаратом, то в первую очередь обратим внимание на фототехнику, а не на радиоприемники, хотя они могут стоять на одной полке. Третье. Люди чаще замечают раздражители, резко выделяющиеся из общего фона. Избирательное искажение. Раздражитель должен не просто быть замечен потребителем. Важно еще, чтобы человек понял его так, как мы задумали. Люди склонны интерпретировать информацию таким образом, чтобы она соответствовала их мнению и мыслям. Избирательное запоминание. Многое из того, что мы узнали, мы просто забываем. В голове надолго остается лишь то, что поддерживает наше мнение, мировоззрение и так далее. Усвоение. Черты поведения не берутся из ниоткуда. Мы их приобретаем. Момент приобретения — это и есть усвоение. Ему предшествуют побуждение и мотив. Побуждение — это что-то внутри нас, толкающее к действию и постоянно зудящее. Как только мы осознаем, что есть нечто, способное унять этот зуд, у нас появляется мотив. И когда мы видим это нечто, у нас возникает ответная реакция. Убеждение и отношение. убеждения. Это наши мысли по поводу чего-то. Они могут быть основанными на слепой вере, надуманными, либо же возникшими на реальных фактах. Также абсолютно ко всему у каждого из нас есть свое отношение. Мы по-своему относимся к религии, политике, музыке и прочему. То есть отношение — это наша оценка чего-либо. Такая особенность поведения здорово экономит время и силы, поэтому наше отношение к чему-либо очень сложно изменить. Так что фирме лучше не пытаться менять отношения, а наоборот постараться к нему приспособиться. Процесс принятия решения о покупке. 5 этапов, которые преодолевает человек при покупке. Осознание проблемы. Поиск информации. Оценка вариантов. Решение о покупке. Реакция на покупку. Для удобства героиней дальнейших рассуждений будет девушка по имени Бетти Смит, которая хочет купить дорогую фотокамеру. Осознание проблемы. Начинается все с того, что покупатель осознает проблему либо нужду. Бетти Смит захотелось иметь хобби. Это желание возникло после беседы с подругой о фотографии. Зная все это, деятель маркетинга способен выявить раздражители, в достаточной мере привлекающие интерес аудитории к продукции. В дальнейшем такая информация ложится в основу маркетинговых планов. Поиск информации. Когда потребитель хочет что-то купить, он либо ищет информацию, либо нет. Если желание сильное, а товар доступен, то чаще всего люди покупают. Если не купят, то запомнят, а потом прекратят или продолжат поиск сведений. Если желание не сильное, то человек просто чаще начинает обращать внимание на интересующие товары. Бетти Смит, например, начинает чаще заглядываться на фототехнику, в том числе и на рекламу. Если Бетти сильно хочет камеру, она будет, возможно, искать информацию. Чем сильнее желание Бетти и чем меньше у нее первичных данных, тем активнее она их будет собирать. Источники информации таковы. Личный круг общения, коммерческие источники, реклама и так далее, открытые источники, СМИ и прочее, личный опыт. Маркетологу важно выстроить все так, чтобы его товар мелькал перед покупателем на всех этапах отбора. Также надо выявить источники информации, оказывающие на потребителя сильное влияние. Это и будет основой донесения информации маркетингом до публики. Оценка вариантов. Филипп Котлер считает, что потребитель рассматривает товар как набор свойств. Разные покупатели обращают внимание на разные свойства. Актуальными будут свойства, наиболее близкие к нужде человека. Среди актуальных свойств потребитель выделяет для себя наиболее важные. Они имеют разную степень значимости для покупателя. Также у потребителей есть убеждения о попадающихся на глаза торговых марках. Убеждения зависят от свойств марочного товара и складываются в образ марки. Образ может меняться в зависимости от многих факторов, включая целенаправленные маркетинговые действия компаний. Наконец, каждое свойство товара потребители наделяют полезностью разной степени. Чем больше полезности находят покупатели, тем больше товар отвечает ожиданиям, и тем выше вероятность покупки. Например, Бетти Смит убеждена, что чем выше светосила объектива фотокамеры, тем лучше. Также Бетти хочет камеру полегче, формата не 135, а 35 мм. Все это варится в котле свойств и полезностей, при этом замешивается на цене и наличии в продаже, определяя выбор покупателя. Решение о покупке. На пути этого решения могут возникнуть два препятствия. Первое. Мнение других людей. Окружающие способны как побудить к покупке, так и отвратить от нее. Второе. Непредвиденные факторы. Это может быть вообще все, что угодно, начиная от снижения зарплаты и заканчивая кардинальной сменой интересов. Реакция на покупку. Покупка либо приносит удовлетворение потребителю, либо нет. Удовлетворение покупкой. Чем ближе свойство товара к ожиданиям покупателя, тем более он доволен. Вся информация, которую узнает потребитель до покупки, ложится в основу его ожиданий. Действия после покупки. Они зависят от того, остался доволен покупкой человек или нет. Если доволен, то, возможно, купит в будущем что-то еще этой марки, а также поделится радостью от покупки с окружением. Когда человек остался недовольным, он может либо вернуть покупку, либо поискать информацию, которая возвысит ценность товара в глазах потребителя. А может и вообще ничего не сделать. Конечная судьба купленного товара. Есть три варианта развития событий. Первый. Потребитель оставляет товар у себя, пользуется им и оставляет про запас. Второй. Покупатель избавляется от товара навсегда. Третий. Люди избавляются от товара на время, одалживая его. Поэтому маркетологу важно знать, что происходит с товаром после продажи. А понимание нужд и потребностей аудитории на всех этапах принятия решения о покупке становится еще одной опорой классного маркетинга. Различные варианты принятия решения о покупке товара-новинки. Новинка. Товар, который уже, возможно, некоторое время на рынке, но часть публики узнает о нем впервые. Об этой части публики и пойдет речь. Этапы процесса восприятия. Первое. Осведомленность. Второе. Интерес. Третье. Оценка. Четвертое. Проба. Пятое. Восприятие. Задача маркетинга – умело провести покупателя по всем этапам этой воронки. Индивидуальные различия людей в готовности восприятия новшеств. Люди, естественно, по-разному относятся к новинкам. В этой плоскости их можно разделить вот на какие группы. Первопроходцы. В среднем на них приходится 2,5% объема продаж. Ранние последователи. Как правило, это лидеры мнений различных групп людей. Они обеспечивают до 13,5% от всех продаж. Раннее большинство. Осмотрительные люди, объем их покупок доходит до 34%. Запоздалое большинство. Эти люди доверяют в основном только тому, что выбрало абсолютное большинство окружающих. Здесь доля покупок также доходит до 34%. Отстающие. Эти ребята живут в своем мире устоявшихся традиций. Они способны обеспечить объемы продаж до 16%, но все это очень сильно растянуто во времени. Роль личного влияния. Личное влияние. Это пресловутая сарафанка. В маркетинге товаров, новинок она играет важную роль. Наибольший эффект личного влияния сказывается на запоздалых последователях. Влияние характеристик товара на темпы его восприятия. Некоторые товары рынок принимает быстро, другим нужны годы. Факторы, влияющие на это. Сравнительное преимущество. Насколько новинка кажется, а не является, круче существующих товаров. Чем круче, тем быстрее будет всплеск продаж. Совместимость. Насколько гармонично товар-новинка вписывается в привычный уклад жизни покупателя. Сложность. Насколько, в принципе, просто пользоваться новинкой. Если все заморочено, то люди будут жить по старинке. Делимость процесса знакомства. Тяжелая фраза Филиппа Котлера, но все просто. Это тест-драйв. Чем больше возможностей новинки публика опробует лично, тем у товара больше шансов. Коммуникационная наглядность. Чем легче и проще люди смогут делиться наглядной сарафанкой, тем скорее раскрутится товар-новинка. Резюме. На потребительском рынке покупают товары для личных нужд, то есть это розничный сегмент. Факторы влияния на покупательское поведение – культура, социальное положение, демография, психология. На их основе выстраивают наиболее эффективные подходы к публике. Основные этапы принятия решения о покупке – осознание проблемы покупателям, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку.